Глава вторая. Believe/Don't Believe. Если миру и Вселенной есть за что сказать спасибо человеческой расе, несмотря на ее проблемы, драмы и нерациональный подход ко всему на свете, так это за кофе. Этим напитком, родом со своей материнской планеты, они одновременно пошатнули гормональный фон пары неблагонадежных рас и создали своего рода клуб причастных и утреннюю зомбиобразную очередь на кофепой во многочисленных процветающих кофейнях. Получение дозы кофеина местами похоже на обмен тайными знаками. Например, сейчас, по прошествии нескольких месяцев завсегдатайства, наш бариста, замечая меня, просто молча мне кивает и начинает варить кофе. На троих. Он никогда не спрашивает, какой именно вариант приготовления я изволю, или какой сироп мне добавлять, потому что уже давно выучил, что я никогда не могу выбрать и прошу сделать на его вкус. Так что счет для меня всегда выходит неожиданным, как и вкус напитка. Это своего рода лотерея, но, надо отметить, беспроигрышная. Я терпеливо жду, пока он рисует на бумажных стаканах цифры вместо имен. 0, 1 и 2. Я привык думать, что я — это 0, точка отсчета. Стакан 1 достается Кину, 2 — Дип. Но они иногда меняются, точно так же молча и не обсуждая вслух, как и все остальное, что происходит в этом кофейном заговоре. Я оплачиваю счет, киваю своему расовому врагу, он кивает мне. И я отправляюсь трудиться дальше. Но как? Мир не рухнул, пока я спал? А то я даже не успел проснуться и оценить, пока ехал. Говорю я. Дип молча протянула руку за кофе и даже не попыталась сходу ерничать, из чего я делаю вид, что все складывается не очень. Кина нигде не видно, что тоже навевает скверные предчувствия. «Рухнул, рухнул», — сказала она, отпив немного кофе, и от этого немного же подобрев лицом. «Вон, Кина позвали подпирать, чтобы дальше не попадало все». «Интересно, что там в мире можно подпереть Кином?» Я ставлю локти на стол и кладу подбородок на сплетенные пальцы рук. «И еще интересней, что он оставил нам в наследство, уходя в закат спасать мир?» «Колбейн вызвал всех на ковер и дрюкает», — пожала плечами Дип. «Как будто впервой». «Массовая хакерская атака, а-та-та-та-та, просмотрели, а-та-та-та-та-та, галактику в опасности, а-та-та-та-та-та, особенно жирные счета жирных жадных людей, столпов экономики Альянса. Немедленно поймать, расследовать, не пущать». «А, в этом ключе. Тут же скучнею я. А нормальные новости какие-нибудь есть?» «Вот только что прислали информацию из твоего любимого посольства о нашем любимом фонде». «Считаем, блоканули вовремя, деньги никуда не ушли. С нами связалась оперативная группа «Созвездия», созданная для расследования всей этой ситуации. Ну и, естественно, обращение записали и запустили о том, что они все такие белые и пушистые, и нам помогают расследовать». «Ты смотрела, чем этот фонд занят на наших скорбных землях? Кого благотворят? И копала про владельцев что-то?» «Да». И я связалась с их операционным директором. Я думаю, трогать владельцев без Кина не стоит, но может нам съездить в этот фонд самим. Там сейчас инспекция нашей финансовой команды, все как ты любишь, бардак, истерики, лекарства от нервов, кровь и мозги по стенкам. Думаю, это подходящая атмосфера для разговора по душам. Даже лучше камеры для допросов. Соглашаюсь я. Мы оставили Кину его уже безнадежно холодный кофе и провокационную записку о том, что убыли искать счастье без него, и на флайере управления отправились в недалекий на этот раз путь. «Кин велел мне написать про вас с ним песню. Не забываю сообщить я Дип по дороге. А поскольку ходят слухи, что это он босс, а я всего лишь внештатный консультант, то я, наверное, послушаюсь». Дип посмотрела на меня критично и недоверчиво. Потом покрутила пальцем у виска в универсальном жесте ку-ку. «Что же ты там рассказывал про своих безумных родственников? Может, проверяться пора?» «Да нет же, Кин в самом деле велел. Вернее, он предложил френд-фикшн, но я в этом не силен. Очень трудно держать персонажей в характере. Разве что ты мне поможешь. Нет уж, пиши свою песню. Отмахнулась от меня девушка и переслала ссылку на один из общих файлов, чтобы перевести тему. Напрасно, я все равно не отстану. Просто вернусь к вопросу позже. Вот, глянь, это отчеты по фонду. В целом все выглядит так, что они здесь ничего не делают, кроме как собирают деньги. То есть никакой благотворительной или иной деятельности по отношению к гражданам Альянса они не ведут. Только как это? Повышение социальной осведомленности? Пропаганда, перевожу я. И выклянчивание. То есть они нам тут и не нужны. Это им нужно быть тут, потому что они собирают на пропитание и домики для бездомных мышат. Детей науки. Звучит чудесно. И как? Много собирают? Очень прилично. Дип выделила для меня в файле некоторые строки, и я мысленно соглашаюсь с весомостью названных цифр. Конечно, это не 5 долбанных миллиардов, но и не жалкие копейки. Приятно осознавать, что у нас в Альянсе такие богатые и заботливые люди живут. Заключаю я. О чужих детях науки готовы заботиться, обеспечивать им там... Что именно, кстати? Судя по присланным данным, в основном речь идет об образовании и социальной адаптации наиболее перспективных и одаренных детей созвездия, особенно сирот или жителей бедных планет. В Альянсе своих бедных планет навалом. Морщу нос я. А в созвездии с самого начала всегда было совершенно бесплатное образование, потому что у Тира на этом пунктик. Про Тира тебе виднее, конечно, но тут в переводе так сказано. Я морщу нос сильнее и открываю учредительные документы, которые оформлены на Весторне, как и в Альянсе, и дополнительные файлы отчетности, которые на Весторн переведены торопливо и кое-как, и даже без приложенного нотариального заверения. Оригинал на Квилле, правда, приложен, но Квилле знает не так много людей. Это все поднимает мой уровень подозрительности куда-то за облака и до Тирнан-Ога. Они реально зарегистрированы на Квилай? Уточняю я, просматривая учредительные документы. Да. И это при том, что один из них ситха, второй человек, а третий Маврс. Ну а что удивительного? Выбрали нейтральную планету. Супербедную нейтральную планету на отшибе созвездия. Зато головной офис у них на Авалоне, в столице. Как по мне, так прямо и воняет крысой. Иль, дорогой, успокойся уже. Кин рассказал, как ты вчера привязался к Фаради на ровном месте. Не стоит придумывать лишних сущностей. Может, там, на этой Квилай, просто налоговый режим особый или еще что-то такое. По-моему, просто воняет крыса, и все тут. Упираюсь я, продолжая ворошить файлы. «Если тебе всюду воняет крысой, — наставительно сказала Дип, — то проверь, не от тебя ли это?» Я поднимаю на нее укоризненный взгляд, но она сделала такое невинное лицо, что любой наезд выглядел бы просто избиением младенцев. Так что я затыкаюсь. Дип, однако, оказалась права в одном. В офисе фонда такой бардак, что я чувствую себя в своей стихии. Прямо как на поле боя, к которому я привычен куда больше, чем к офисам, кофейным очередям и прочим милым пустячкам мирной жизни. Отец вообще неоднократно говорил, что мой главный талант – это умение действовать в условиях абсолютного хаоса, упорядочивая его себе во благо. А мать всегда в таких случаях добавляла, что это от того, что родиться я изволил аккурат во время захватнической операции. Что ни говори, у меня совершенно чокнутая семейка. Просторный офис фонда в самом деле похож на зону боевых действий. Туда и сюда, по большой светлой зале между рядами столов, снуют деловитые люди в форме министерства, с коробками, с блоками памяти, с целыми терминалами. Такие же серьезные парни нависают над каждым гражданским, тыкая пальцами в их мониторы и что-то выспрашивая. Многовато народу для организации, которая занималась только повышением социальной осведомленности. Комментирую я, пытаясь пролавировать в лабиринте столов так, чтобы ничего и никого не снести. «Я разрешаю тебе откусить голову их операционному директору если тебя это успокоит», — пообещала Дип, устремляясь вперед меня к мужчине с капитанскими знаками отличия, который явно тут заправлял разграблением. Рядом с ним на терминале явно была включена межпространственная связь, потому что на экране виднелся совершенно чужой и чуждый офис и мужчина-ситхэ в знакомой мне форме созвездия. «Офицер Дипика Раук, Управление быстрых расследований. Я предупреждала о своем визите», — отрапортовала она. «Могу я переговорить с операционным директором фонда, пока вы здесь ведете анализ деятельности?» Это явный сарказм. Если бы врачи так анализы проводили, это было бы что-то вроде изнасилования. Но капитан то ли не заметил, то ли не захотел заметить, только запросил разрешение на беседу у своего коллеги на экране и кивнул Дип на единственную закрытую часть залы, отделенную стеклянными перегородками. Операционный директор, сутулый ситхэ чуть постарше меня, при нашем появлении виновато вынул изо рта палец, с которого до того откусывал ноготь. «Господин Мэмвзло Джехарам?» — уточнила на всякий случай Дипика. «Мы из Управления быстрых расследований. Нам надо побеседовать с вами». Мэвз мимо нее бросил на меня полный надежды взгляд и поздоровался на Саетхе. Я ехидно отвечаю ему тем же, но тут же добавляю. «Только простите, я не знаю ваш язык. Я Альвар. Впрочем, в альварском языке я тоже не мастер. Но ему об этом знать не полагается». Он несколько сник и перевел взгляд на свой стол. Мне даже его немного жаль. При всей моей подозрительности к деятельности фонда, сам этот парень скорее кажется мне злосчастной жертвой обстоятельств. Хотя внешность бывает обманчива. «Итак, лорд Джехарам», — гладко и правильно выговорила его фамильное имя Дип, усаживаясь напротив него. «Я пока не вмешиваюсь. Кажется, Дип нервировала нашего печального директора куда сильнее, чем я». Да и неудивительно, он какой-то задрипанный для ситхи. А Дип в самом деле очень красивая девушка. Вероятно, ему с такими редко доводилось общаться. Впрочем, если подумать, таких красоток, как Дип, я и сам видел маловато. «Расскажите нам, пожалуйста, о вашей работе в фонде». Я смотрю мимо него рассеянным взглядом, изучая выставку дипломов на стене. Вот что должно руководить человеком, чтобы вывесить в своем кабинете абсолютно все свои бумажки, начиная от похвальной грамоты за школьную успеваемость? По всей видимости, он человек, который работает за идею, похвалу и одобрение, а не за деньги. И как же такой отличник попал, как кур во щип? Или злополучный фонд в самом деле всего лишь способ вывести деньги и такая же жертва, как и банки? «Руковожу деятельностью фонда в Альянсе 3 года». Начал он, немного нервничая. Но буквально через пару фраз его речь поменялась, становясь гладкой и плавной, словно переключился тумблер публичных выступлений. «Я сменил на посту госпожу Гарун, которая раньше занималась этим сама. Однако в Альянсе все еще есть предубеждение против маворсов. Поэтому остальные руководители сочли возможным взять на работу на это место уроженца Альянса». «Так вы не гражданин созвездия, лорд Джехарам?» «Нет, госпожа... Раук». «Госпожа Раук. Я родился и вырос в Альянсе, но я дальний родственник Ло Ланренна, и меня вроде как рекомендовали на это место. Я неплохо справляюсь. У нас хорошие результаты. Мы собрали только в этом месяце больше 300 000 кредитов благодаря качественной социальной рекламе и проводимым акциям. Мы сотрудничаем с сетью семейных магазинов «Горан» и с целой плеядой школ, что позволяет нам эффективно находить целевую аудиторию для воздействия. В Альянсе живут прекрасные, неравнодушные люди. Им просто надо иногда напомнить об этом». Он явно сел на своего конька, а мне резко поскучнело. Я поискал среди дипломов нужные и в самом деле нашел бумажки об окончании университета по направлению общественных отношений и нескольких дополнительных курсов в этом направлении. А вот про бухгалтерию и финансы ничего. «Лорд Джехарам», — перебиваю его я, — Кто у вас отвечает за финансы? Не говорите, что вы. Вы не отличите дебет от кредита, даже если они разденутся и напишут это на себе боди-артом». Он сбился на полуслове и растерянно посмотрел на меня. Потом потянулся к терминалу, но тот, конечно, был уже опечатан. «Эндер Сорель», — назвал он имя и с оттенком отчаяния махнул рукой в сторону остального офиса, подвергаемого разграблению. «Он сейчас там». «И его там едят». Хотелось закончить фразу мне. «Приведите его, пожалуйста, сюда, а сами сходите, кофе, что ли, попейте». Прошу я его с ощутимым нажимом. «Будьте так любезны». Вероятно, я говорю и выгляжу достаточно убедительно или достаточно безумно, чтобы он закрыл рот и послушался. «Ты в курсе, что я вела допрос?» На всякий случай уточнила Дип, словно я мог бы пропустить мимо глаз такой вопиющий факт. «Ага». Тем не менее, отвечаю я. «Но он точно не наш парень, только зря время на него тратить. Он пиарщик, может, немного маркетолог, и может тебе чудесно рассказать, как выжать денег из людей сравнительно честными способами. А вот про кражи и криминал — это не к нему». «И я должна просто тебе на слово поверить?» «Ну, все так делают», — хмыкаю я. Дверь приоткрылась, в нее зашел новый персонаж. И я почти уверен, что это наш клиент. Он выглядел уверенным и спокойным, но где-то далеко под фасадом бурлил даже не страх, нет. Скорее, желание показать всем, какой он крутой. Такие обычно заходят в реализации этой страсти слишком далеко. «Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной, господа». «Присаживайтесь, господин Сорель», — нахмурилась Дип. «У моего коллеги есть к вам несколько вопросов». «О, даже так? Хотя это в самом деле я попросил вызвать сюда Сореля». «Господин Сорель, подскажите, пожалуйста». Начинаю я, устраивая целый спектакль из разглядывания его запонок. «Вы отслеживаете все поступления на счет фонда из Альянса, верно? А также оформляю документы для тех, кто хочет сделать пожертвование и не знает как, и занимаюсь оформлением всех электронных способов сбора денег, визирую счета на оплату», — с готовностью перечислил он. «В общем, вся финансовая часть на ваших плечах», — сделанным сочувствием качаю головой я. «Скажите мне, пожалуйста, вы видели поступление на счет фонда всей этой легендарной суммы? Я понимаю, что она пришла в разбивку, но вы не могли не увидеть, что объем поступлений колоссальный и никак не бьется с вашими обычными объемами». «Видел. Но мы не так давно запустили новую вирусную рекламу, и на нее хорошо отзывались люди. Мы с Мэвзом даже не так давно писали отчет для главного офиса о росте эффективности благодаря этому подходу. Я подумал, что, может быть, нас настиг настолько крупный успех. История, в конце концов, знает такие случаи». «Тут он, конечно, прав, знает». «Некоторые сборы денег на помощь или на производство какого-то товара оказываются экспоненциально более успешными, чем предполагалось. А вот предугадать, что вот так может выстрелить, практически нельзя. Однако господин Сорель чем-то взволнован. Не очень сильно, не критично, но взволнован». «Действительно, такое могло случиться. Вы проверяете, откуда поступают средства?» «Конечно, мы фиксируем отправителя. Это нужно для финансовой отчетности, и это все есть в бумагах. Но вы наверняка уже со всем этим ознакомились. Что вы сделали, когда обнаружили такое количество поступлений?» «Когда, кстати, это произошло?» «Вчера, в начале рабочего дня. Я, конечно же, сообщил об этом Мэвзу, и мы успели порадоваться успеху компании. Как вы понимаете, потом мы были крайне разочарованы». Он не радовался и не разочаровывался. Он был в недоумении, и в недоумении он до сих пор. О чем бы тут ни была речь, каким бы скользким типом он мне ни казался, он совершенно не ожидал этих денег и понятия не имел, откуда они на него свалились. И я понятия не имею. Он, скорее всего, ни при чем, но любопытство заставляет меня немного вскопать тут пашню еще. Говорите, ваша вирусная реклама незадолго до того принесла достаточно много средств. Да, порядка 200 тысяч за 2 недели. Это серьезный успех. Я могу получить образцы вашей вирусной рекламы и медиаплан, прошу я. Мы думаем о запуске информационных роликов о нашем управлении, и я хотел бы ознакомиться с действительно удачными примерами социальной рекламы. Он никак не проявил этого внешне, но я чувствую за ровным фасадом короткую, яркую нервную вспышку. «Конечно. Куда могу вам переслать материалы?» Дип протянула ему визитку управления. «Последний вопрос, господин Сорель. Когда вы сообщили в головной офис об аномально большом денежном потоке?» «Мы не успели», — сдержанно ответил бухгалтер. «Пока мы обсуждали ситуацию, от службы безопасности созвездия пришла информация о срочной блокировке всех счетов и приостановке операций. Я могу идти?» «Если у моей коллеги нет вопросов». Вежливо киваю я. «О, нет-нет», — отмахнулась Дип. «Мне все кристально ясно». «Не забудьте только, пожалуйста, о моей просьбе. Еще раз напоминаю я. Наш шеф достаточно тщеславен, ему нужен успех. А ваша история меня заинтересовала. Если я не получу от вас материалы, мне придется, не приведи великая алхимия, снимать копии ваших документов в финансовом управлении». Я почти добиваюсь от него внешней реакции. Но он все-таки умудрился удержать себя в руках, хоть я и почти физически чувствую, что здесь что-то нечисто. «Тщеславен? Иль, в самом деле?» — покачала головой Дип, когда мы покинули фонд. «Зачем тебе сдались эти видео? Опять твои крысиные духи нюх отбили?» Я поднимаю руку и демонстративно принюхиваюсь к своему плечу. Но, конечно, пахнет не крысой, а привычной смесью одеколона, чистого полотна, корицы и шоколада. «Это были его крысиные духи», — деланно высокомерно отвечаю я. «А если серьезно?» «А если серьезно, я думаю, что ни директор, ни бухгалтер не причастны к краже. Это не снимает подозрений с головного фонда. Но эти, они ни при чем». «А в чем же крыса?» «А вот это только предстоит выяснить. А я еще предыдущую не загнал в клетку. Вспомнив про банк Фаради, я быстро проверяю ком на предмет ответов на свои вчерашние запросы. Но там пока тихо, и меня это не слишком радует».